Глава 12. Писатели, сценаристы, кинематографисты и прочие творцы, создавая новые миры и упоминая магические или технические предметы и локации, которые не существовали в родной реальности, крайне редко описывают их в подробностях. И это нормально. Как правило, читателю, зрителю или игроку они не нужны и не интересны. Ведь потребитель интеллектуального продукта погружается в придуманный мир совсем не для того, чтобы тратить свое время на нудные описания и тактико-технические характеристики. Поэтому детали остаются за скобками или за кадром, а окончательное их формирование уже дело вселенной, которая не придумывает ничего нового, а берет необходимый аналог из собственных банков данных. А там есть из чего выбрать, так как миров неисчислимое количество, и существо, которое в моей реальности принято считать первобогом, наверняка было не единственным представителем своего вида. Вот о чем я размышлял, когда 10 победителей турнира в сопровождении дружинников мещерского правителя, несколько организаторов и сектантов Индрика на повозках двигались к ущелью Старого Гиты. Российский автор, который писал фанфик на 5 материков Ван Кэтсяна, разбрасывал по тексту сотни локаций и думать не думал, что когда-нибудь Райнер Северин отправится проходить одну из них. Но из всего вышеизложенного вытекает новый вопрос. Что же такое ущелье Старого Гиты на самом деле? Аборигены говорят, что это реальное ущелье, в котором постоянно висит густой туман. Войти в локацию может только тот, кому не исполнилось 20 лет, и у него есть жетон-пропуск. А потом каждый видит свое. Одни свидетели утверждали, что в ущелье ничего особенного не происходит. Проходишь его, и все. Другие разговаривали со странным стариком рваной хламиде, который представлялся как Гита, а потом делился с молодыми магами знаниями или модернизировал их тела. А третьи вообще временно теряли память. Как вошли в ущелье, помнят, а как его пересекли и покинули — нет. Но одно неизменно. Выбравшись на свежий воздух, после обязательного сканирования каждый узнавал, что поднялся на 1 или 2 уровня, стал сильнее и обрел крупицы новых знаний. В общем, целых 2 часа, пока добирались до локации, я пытался понять, что такое ущелье Старого Гиты. Однако четкого мнения по этому вопросу так и не составил. А когда мы подошли к узкому горному проходу, в глубине которого клубился густой серый туман, услышал мысленный посыл очнувшейся искры Творца. «Не входи туда! Не надо! Там неизвестность! Я не могу определить, что находится в ущелье!» «Очнулась!» Добавив в ответный посыл усмешку, отправил я искре вопрос. Молчание. Искра не посчитала нужным ответить. «Да и черт бы с ней! Чем больше с этим осколком первобога общаюсь, тем меньше у меня к искре почтения. Мне необходимы знания, которые помогут в кратчайшие сроки стать сильнее. А она ими не делится. Про это уже говорил. Но только недавно пришел к выводу, что у нее, скорее всего, есть программа, по которой она действует. Как пример, заложена в искру установка дать носителю 5 или 6 информационных блоков в течение 10 лет, и она следует этому плану. А если носитель усваивает информацию быстрее среднестатистического плана и опережает сроки развития, что тогда? Искра его тормозит. Вот что происходит. Логично? Вполне. И это многое объясняет. В том числе и тот факт, что многие носители искры до меня сами ее блокировали, получали первичную информацию и дальше развивались самостоятельно, без надоедливых подсказок осколка с заложенной программой. Может, и я так поступил бы, но решил пока не торопиться. Все-таки она не только советник, а еще и дополнительная линия обороны, которая вступит в дело, если враг окажется сильнее и умнее носителя. «Внимание!» Прерывая мои размышления, подал голос один из организаторов, дородный мужик в сером чапане по имени Доброга, кстати, адепт 6 уровня. «Вы все знаете, что должны делать. Однако я повторюсь, держите жетоны в руках». «Входите в туман и двигайтесь вперед. Опасности нет, но вы можете заблудиться, поэтому никуда не сворачивайте. Видимость не более 3 метров. Ваша задача — пройти через ущелье. Это все. Встретимся с другой стороны». Организатор замолчал, и победители, достав заветные бронзовые жетоны, один за другим двинулись в туман. Первыми были слонимцы, а за ними переяславцы и единственный мещерский боец. Я последний. Подошел к входу в ущелье, кинул взгляд на висящий в 100 метрах над землей корабль сектантов, усмехнулся и попытался просканировать туман. Однако у меня ничего не вышло. Исследовательские и поисковые плетения при соприкосновении с ним просто рассыпались, и тогда я прислушался к своему чутью. Опасности нет. Чуйка молчала, а раз так, сомневаться не надо, и я широким шагом направился в ущелье. Туман сомкнулся вокруг меня. Под ногами тропа. Других победителей турнира не видно и не слышно. Где-то слева журчит горный ручей, а справа — выщербленная каменная стена, и, двигаясь вдоль нее, я должен пройти ущелье. Долгое время ничего не происходило. Я шел по тропе и ничего не ощущал. Но примерно через 40 минут туман немного рассеялся. Видимость улучшилась, и в стене проявились прямоугольные узкие щели, из которых доносилось негромкое ровное гудение, словно там работал какой-то механизм, вроде генератора электроэнергии. Торопиться некуда, и я приблизился к стене вплотную. Послушал гудение, снова попытался провести магическое сканирование и потерпел неудачу. А затем увидел в стене узкий отнорок, как раз такой, чтобы мог пройти один человек. Это любопытно. И хотя организаторы говорили, что нельзя покидать тропу, я все-таки отклонился от маршрута. Шаг. Другой. Третий. Перед лицом яркая вспышка, и на мгновение я ослеп. В глазах слезы и острая резь. Настолько сильная, что я едва не применил заклинание исцеления. Однако вскоре проморгался. Зрение восстановилось, и я обнаружил, что нахожусь в небольшой комнате, а передо мной голографическое изображение бородатого деда в рваной хламиде. Он висел в полуметре над ровным каменным полом и выглядел словно живой. «Вот только меня не обманешь. Голограмма есть голограмма, пусть даже качественная». «Перед тобой, старый Гита!» — услышал я голос из замаскированного настенного динамика, и голограмма старика шевельнула губами. «А кто ты?» «Райнер Северин», — представился я. «Победитель турнира?» — уточнил Гита. «Он самый». Я приподнял бронзовый жетон, который по-прежнему был зажат в моей ладони. Голограмма кивнула. «Хорошо, очень хорошо. Ты пришел за силой и знаниями. Все за ними сюда приходят, и ты получишь то, чего жаждешь. Пока ты шел по тропе, я наблюдал за тобой и пришел к выводу, что передо мной нестандартный чародей. Впервые с таким сталкиваюсь, и теперь не знаю, что тебе дать». «А может, я сам выберу, что мне необходимо?» Ни на что особо не надеясь, предложил я. «Давай попробуем!» Усмехнулся Гита и щелкнул пальцами. «Дам тебе 3 дара. Сможешь выбрать 1». Моментально передо мной развернулся широкий экран монитора, который был усеян пиктограммами и рунами. Сработала моя способность понимать неизвестную письменность. Несколько секунд ушло на подготовку и осознание нового, а затем я обнаружил, что монитор транслирует схемы возможного развития моего организма. В частности, есть 3 направления. Модернизация и укрепление энергоканалов, усиление духовных центров и апгрейд уже имеющихся энергетических накопителей. Гита молчал, и я прикоснулся к одной пиктограмме. Тактильный контакт сработал, и экран выдал дополнительную информацию по духовным центрам. Я с ней ознакомился и продолжил работу. Стал листать файлы, которых, к слову, оказалось до обидного мало, и в итоге кое-что понял. Ущелье старого Гиты — ничто иное, как автоматизированный учебный центр. Писатель российского фанфика упомянул магическую локацию, задал определенные параметры и больше про нее не вспоминал. А Вселенная при формировании мира 5 материков взяла за аналог локации ослабленную версию реального объекта в одном из развитых техномагических миров и встроила его в местные реалии. Все получилось, и теперь ИИ учебного центра с ограниченными и урезанными возможностями функционирует в автономном режиме. Войти в это место, не имея прав администратора, можно только 1 раз. Возможность выбора путей развития предоставляется крайне редко. Для этого, как минимум, необходимо быть нестандартным чародеем. Таким, как я, например. И раз уж я оказался в этом месте, куда снова попасть вряд ли получится, выбор необходимо делать по уму. С энергоканалами все просто и понятно. Дома, имея слезы гор и кристаллы Самачи, я могу не только усиливать близких мне людей, но и сам развиваться. Когда понадобится, обязательно займусь усилением собственных энергоканалов, а сейчас это просто ни к чему. С психоэнергетическими духовными центрами сложнее. Я могу с ними работать и понимаю, что это такое. Но знания... В этой теме я плавал и многого не понимал, а Искра говорила, что в идеале они должны развиваться самостоятельно, без стороннего вмешательства. Поэтому с этим направлением тоже решил не торопиться. Остается направление накопителей энергии в моем теле. После того, как оказался в дальнем мире и создал биологический конструкт, я смог их сформировать. Сделал это самостоятельно и сильно самим собой гордился. Однако они имели довольно ограниченную емкость, и мне хотелось большего. Вот только не получилось, не хватало знаний и умений. А старый Гита предлагал полный апгрейд без негативных последствий. На основе моих накопителей он мог создать более продвинутую версию объемом в несколько миллионов эргов. Насколько я знал, далеко не каждое божество могло похвастаться таким запасом, и сначала у меня промелькнула мысль, что древний учебный центр давно сошел с ума и несет бред. Но нет. Судя по документации, к которой я получил доступ, все вполне реально. Спрятанные в моем биологическом конструкте накопители станут меньше, а их мощность увеличится во много раз. Решено. Из трех направлений модернизации я выбрал апгрейд накопителей. И голограмма старого Гиты произнесла: «Начинаем!» Я ожидал, что меня пригласят пройти в какую-нибудь комнату, вроде лаборатории или операционной, однако все оказалось проще. На несколько секунд мое тело охватили жесткие силовые жгуты, а в потолке раскрылся люк, загорелись яркие лампы, и я подвергся неизвестному облучению. Волосы на голове встали дыбом. По коже прошла сильнейшая дрожь, а к горлу подступила тошнота. Больше ничего негативного я не испытал. Силовые жгуты рассеялись. Тело пришло в норму, а старый Гита сказал: «Проведи самостоятельное сканирование своего организма». Разумеется, я подчинился и убедился, что все получилось именно так, как говорил Гита. Накопители прошли полный апгрейд. Теперь их два. Они стали гораздо меньше, чем раньше, а объем каждого — более 6 миллионов эрк, и каждый заполнен менее чем на 1%. Причем Гита сообщил, что со временем накопители смогут увеличивать объем полезной энергии автономно. Чем сильнее буду становиться я, тем более продвинутыми станут они. Вот так подарок. Подобный мне даже боги сделать не смогли бы. А у мира пяти материков получилось. Дьявольщина. Ведь это даже не совсем настоящий мир. Точнее, уже настоящий, но молодой и не до конца сформированный. Как так-то? А вот так. Получилось, и все тут. А ведь это только начало моих похождений в этой реальности. А помимо пяти материков, есть миры других творцов. Скажу как есть, в этот момент я был счастлив и полностью собой доволен. Ай да я, ай да молодец. Впрочем, выказывать свою радость перед голограммой ИИ смысла не было. Старый Гита сказал, что больше ничего мне не даст, и попросил покинуть ущелье, что я и сделал. Вернувшись на тропу, прошел примерно 300 метров и выбрался из ущелья. Оказался на другой стороне невысокой горной гряды посреди степи и был встречен небольшой делегацией. Впереди три организатора, два десятка мещерских дружинников и победителей турнира, а немного в стороне, возле своего опустившегося на грунт корабля, сектанты. Все смотрели на меня, и Доброга, слегка отступив в сторону, молча указал на 6-метровую мраморную стеллу. Что это такое, я уже знал. Прибор для измерения магических способностей. Штука древняя, но рабочая. Она довольно точно определяла ранг любого чародея, вплоть до архимага, и я должен был пройти тест. Наверное, это одна из причин, почему до сих пор сектанты не улетели домой. Они не могли понять, кто я такой и почему веду себя так нагло, но надавить на меня не решались. А вдруг я сильнее, и они проиграют бой? Очко-то не железное, и поражение сектантов наверняка вызовет падение авторитета всей организации. Потому они и ждали, когда я покину ущелье. А мне и самому любопытно узнать, как работает магический прибор. Да и про ранг узнать интересно. Пусть не точно, ибо даже древняя магическая стела не сможет полностью меня просканировать, но, понимая принципы ее работы, хотя бы приблизительно. Под заинтересованными взглядами всех присутствующих я незаметно отделил от своего тела и отправил к сектантам призрачного шпиона. После чего подошел к артефакту, который был испещрен затейливыми узорами и постоянно излучал слабую энергетику дольнего мира. На миг замер и поймал сигнал своего бестелесного разведчика, который повис за спинами чародеев секты. «Если он слабее нас с тобой», — наблюдая за мной и поглаживая длинную седую бороду, сказал Милон Хартецкий. «Действуем, как договаривались. Атакуем его и прикончим». «А если он сильнее?» — с еле заметной усмешкой поинтересовался у коллеги Маданге Огненный. «Это вряд ли», — поморщился Милон. «И все-таки, что если этот непонятный чужеземец превосходит нас с тобой по силе? Как поступим? Понимаю, что тебе неприятно осознавать подобное. Да и мне тоже. Нам с тобой более 100 лет, и мы только недавно добрались до ранга чародея. А тут какой-то юнец заставил нас отступить. Но подобное исключать нельзя, ибо в мире довольно много гениев, и делать одного из них врагом нашей секты нельзя. Наш великий глава Аскольд, да благословят его боги, нас за такие неосмотрительные действия не похвалит, потому и поднимаю такой вопрос». Милон тяжело вздохнул и ответил. «Если он все-таки сильнее нас, мы просто обязаны пригласить его в секту. Гения надо прикармливать и приближать, а если убивать, так наверняка, чтобы не вырвался и не смог отомстить». «Здравая мысль, мой друг», — согласился с ним Маданге. «Так и поступим». «Если он сильнее», — напомнил Милон. «Конечно, конечно». Прервав связь с призраком, я усмехнулся и приложил ладонь к прохладному камню. «Хотите увидеть силу? Вы ее увидите, но только тот объем, который вам позволят, и приглашение в вашу сраную секту я приму. Все равно туда собирался, чтобы посетить башню времени и пространства». А вот как дальше сложится, посмотрим. Может, это не вы меня, а я вас прикармливать стану. Поехали. Я стал дозированно вливать в стеллу переработанную силу энергопотоков, и узоры на камне засветились. Сначала у основания, а затем, словно змея, которая ползет по древесному стволу наверх, световая волна стала подниматься. Я не торопился и не спешил. Мог бы сразу влить в стеллу несколько тысяч чистых эргов и всех удивить, чтобы прям «ах-ах-ах, какой же он супер-мега-гений!» Однако это уже перебор, поэтому все делалось размеренно. Световая змея прошла ранг новичка, затем ученика, старшего ученика и адепта. Перед рангом чародея — заминка. При этом я чувствовал эмоции Милона Хартецкого, который считал себя оскорбленным и хотел мне отомстить. Еще несколько секунд, и он сорвется, выкрикнет команду, призовет своих собратьев меня атаковать, и начнется бой. Только не судьба ему. Очередной поток чистой силы слился с энергетикой магического прибора, и световая отметка замерла на 8-м уровне ранга «Чародей». «Пожалуй, этого хватит». Хотя мой реальный ранг только за счет собственной силы и скорости обработки энергопотоков, наверное, мог бы подняться до великого мастера. Однако свидетели, черт бы их побрал, светить свою истинную силу перед такой толпой ленивых людей не стоило. Следовательно, пусть пока думают, что я в ранге продвинутого чародея. Все, конец. Организаторы вежливо поклонились мне, а затем их примеру последовали дружинники, переяславцы и единственный мещерский победитель — а слонимские сделали вид, что им плевать, и, отвернувшись, сбились в круг. Можно уходить, и, рассеяв призрачного шпиона, я направился в степь. Не в город, а в дикое поле, откуда собирался при помощи телепорта перебраться к точке выхода из этого мира. Оставалось только поговорить с сектантами, и они, заметив, что я иду совсем не в Мещерск, поспешили меня догнать. Милон и Маданге запрыгнули на свои понтовые летающие мечи и приблизились, спустились на землю и замерли передо мной. «Проблемы?» — вопросительно кивнул я сектантом. Милон нахмурился и опустил голову, а Маданге изобразил добродушную улыбку и развел в сторону руки. «Никаких, юный чародей! Совсем никаких!» «Тогда чего вы хотите?» «Наше знакомство началось неудачно, и мы хотели бы с тобой пообщаться. «Не желаешь присоединиться к нам, хорошо поужинать и выпить доброго анхилерского вина?» «У меня нет времени». «Ох уж эти молодые гении! Постоянно куда-то торопятся, хотя у них впереди вечность. Как бы там ни было, настаивать не станем, однако хотим пригласить тебя к нам в секту. Если такому одаренному юноше интересно посмотреть, как мы живем, тренируемся и развиваемся, милости просим». «Через месяц в нашей секте пройдет праздник в честь великого магического зверя Индрика, и там будет много гениев, которые по своему таланту не уступят тебе. Ты ведь знаешь, где находятся владения нашей секты?» «Да», — подтвердил я. «В таком случае мы будем ждать, Райнер Северин. Двери нашей секты всегда для тебя открыты». «Я учту и, пожалуй, приму ваше приглашение». Маданги кивнул. «Договорились». На этом мы расстались. Чародеи секты попытались прицепить ко мне метку слежения и удалились. А я не стал предъявлять им это, как недружественный акт, и ушел в степь. Там перекинул метку на пробегавшего невдалеке молодого волка, а затем использовал мобильный телепорт и оказался в древних развалинах. Имелось опасение, что я не смогу использовать активатор для возвращения в родную реальность. Однако обошлось. Прибор сработал именно так, как описывала богиня Лафина — и как только он напитался силой, я немедленно оказался в подземном дворце под пернатой горой. Первое, что я сделал, посмотрел на настенные часы и удовлетворенно кивнул. Я пробыл в мире пяти материков четверо суток, а здесь прошло 9,5 часов. Ха, очень даже неплохо. Там время бежит примерно в 10 раз быстрее, и в этом моменте богиня не обманула. Так что пока все хорошо и даже замечательно. Но об этом подумаю потом. А в данный момент я хотел увидеть моих любимых женщин. К демонам все миры и проблемы. Сейчас вечер, и я намерен провести его с ними. Вот такие мысли крутились в моей голове, и, улыбнувшись при помощи печати контроля, я потянулся к душам Виты и Лики.